трезвение до блистания очищает совесть. Совесть же, будучи так очищена, изгоняет извнутрь всякую тьму, подобно свету, вдруг воссиевающему по снятию лежащего на нем покрова. А по изгнании тьмы совесть, при непрерывно продолжающемся истинном трезвении, снова показывает то, что было забыто, или что сокрывалось, не будучи осознаваемо. В то же время она посредством трезвения же научает невидимому состязанию с врагами ведомому умом и войне в мыслях, научает, как метать копья в этом единоборстве, как искусно бросать на врагов стрелы помышлений своих, не допуская, чтобы их стрелы поражали ум, подобно стреле, устремляя его укрываться у Христа, сего вместо пагубной тьмы желанного света. Кто вкусил сего света, тот понимает, о чем я говорю. Вкушение сего света гладом паче томит душу, которая им питается, но никогда не насыщается, и чем более его вкушает, тем более алчит. Сей свет, влекущий к себе ум, как солнце очи, сей неизъяснимый сам в себе, соделывающийся, однако ж, истолковываемым, только не словом, а опытом того, кто приемлет воздействие его, или, точнее сказать, кто уязвляется им, заповедует мне молчать, хотя ум все еще хотел бы наслаждаться беседой о том, о чем идет теперь речь. «Мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа, ради стяжания любви и чистоты, ибо они-то и суть мир и святыня. Гневом же надобно вооружаться против одних демонов, мысленно вражествующих против нас и ярящихся. Но послушай, как должен вести каждочасно действующая у нас брань, и поступай так. С трезвением сочетавай молитву, и будет трезвение усиливать молитву, а молитва — трезвение. Трезвение, непрестанно назирая за всем внутри, замечает, как враги покушаются войти туда, и, заграждая им по силе своей вход, призывает в то же время на помощь Господа Иисуса Христа, чтобы Он прогнал этих лукавых воителей. При этом внимание заграждает вход посредством противоречия, а призываемый Иисус прогоняет демонов с мечтаниями их. С крайним напряжением внимания блюди свой ум. Как только заметишь вражий помысел, тотчас воспротиворечь ему, но вместе с тем спеши призвать Христа Господа на отмщение. Сладчайший же Иисус, когда ты еще будешь говорить, скажет «Се с тобою я», чтобы подать тебе заступление. Но ты и после того, как по молитве твоей все эти враги усмирены будут, опять продолжай усердно внимать уму. Вот снова волны помыслов, множайшие прежних, одни за другими устремятся на тебя, так что от них будто уже погружается душа, как в пучину, и готова погибнуть. Но Иисус опять, возбуждаемый учеником, яко Бог запрещает злым ветрам помыслов, и они утихают. Ты же, улучив свободу от вражеских нападений на час или минуту, прославь спасшего тебя и углубись в помышления о смерти». Со всяким сердечным вниманием в чувстве душевном будем совершать путь свой. Внимание и молитва, будучи на всякий день сочетаваемы вместе, совершают нечто подобное огненной и лийной колеснице, подъемля на высоту небесную того, кто им причастен. И что я говорю? У того, кто установился в трезвении или старается установиться в нем, чистое сердце соделывается мысленным небом со своим солнцем, луною и звездами, и бывает вместилищем невместимого Бога по таинственному видению и восхождению, восторжению ума. У кого есть любовь к божественной добродетели, пусть старается во всякое мгновение произносить имя Господа и со всем усердием слова производить в дела. Кто с некоторым насилием удерживает пять своих чувств, коими обычно повреждается душа, тот всячески соделывает для ума легчайшими сердечный подвиг и брань. Итак, ухитряйся предотвращать все внешние вредные для души приражения и впечатления, а с рождающимися от них внутри помыслами, борись с богодарованными средствами, духовным руководя с искусством, трудом бдений обуздывая позывы к чувственным удовольствиям, будь воздержан в ясти и питии, и довольно истанши тело свое, чтобы заблаговременно соделать для себя легкую брань сердечную. Этим всем себе будешь благодетельствовать, а не другому. Помышлением о смерти мудь душу свою, и памятью о Христе Иисусе собирай расточенный ум свой. Особенно ночью, когда ум обычно бывает более чистый, светел, ясно созерцая Бога и все божественное. Не будем отрицаться и от трудов телесного подвижничества, ибо как из земли пшеница, так от них произрастает духовная радость и опытность в добре. Не будем ложными умствованиями отклонять требования совести, потому что она внушает нам спасительное и деятельное и всегда изрекает, в чем долг наш и к чему мы обязаны, особенно когда бывает очищаем живым, деятельным и тонким трезвением ума. В этом случае она по причине чистоты своей обычно износит ясный суд о всем встречающемся, суд достодолжный и решительный, исключающий всякое колебание. Ради всего этого не должно сбиваться с пути ложным умствованием, ибо она внутри возвещает нам жизнь, угодную Богу, и, строго обличая душу, если она осквернила смысл грехами, показывает способ исправления прегрешений, внушая сердцу падшему покаяться и указывая ему врачество со сладостным убеждением. Дым, выходящий из дров, тяжел бывает для очей, но потом показывает им свет и услаждает тех, кому прежде причинял неприятность. И внимание, держа непрестанно в напряжении умные очи, утомляет и тяготит голову. Но Иисус, призываемый в молитве, пришедший, просвещает сердце. Память о Нем вместе со сиянием внутреннего нашего доставляет и высочайшее из благ, то есть самого Господа. Враг, навыкший возмущать ум наш, желает склонять нас и к тому, чтобы вместе с ним питались мы перстью, и, быв созданы по образу Божию, ходили на чреве. Но Бог сказал: «Вражду положу между тобою и тем». По сей причине надлежит нам всегда воздыхать ко Господу, дабы через то могли мы каждый день проводить, не быв уязвленными разжженными стрелами дьявола. «По крыю и, — говорит у псалмопевца Бог, — яко позна имя мое». И еще: «О баче, близ боящихся Его спасения Его». Блаженный апостол, избранный сосуд говорящего Христе, имея многую опытность во внутренней и в нас происходящей невидимой мысленной брани, сказал в послании к Ефесеям: «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным». Апостол Петр также говорит: «Трезвитесь и бодрствуйте, за не супостат наш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите, ему же противитеся тверды верою». Сам Господь наш Иисус Христос, беседуя о разности расположений, с какими слушается слово Евангелия, сказал: «Потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца, каковую кражу совершает он, наводя злое забвение, да неверовавшие спасутся». И опять апостол Павел говорит: «Соуслаждаются закону Божию по внутреннему человеку, вижу же ин закон во удих моих, противовоюющ закону ума моего и пленяющ мя». Все сие сказали они, научая нас и давая нам знать сокрытое от нас. Разум, когда потеряет самоукорение и смирение, обычно кичится, помышляя, что он стоит выше многих. Желая стяжать сознание своей немощи, будем мудрствовать так, как мудрствовал тот, кто сказал: «Братья, аз себе не упомышляю достигши. Едино же задние уба забывая, в предние же простирайся, с усердием гоню к почести вышнего звания Христова. Опять, аз так утеку, не яко безвестно, атаку подвизаюся, ніяко воздух біяй, но умерщляю тело і порабощаю, да никако иным проповедая, сам не ключим буду. Видишь ли, каково смирение и каково вместе с тем стремление к добродетели? Видишь ли, каково смирение и святого Павла, такого и таликого мужа? Но послушай, что еще говорит он. Христос говорит, прииди в мир грешники спасти, от них же первый есть ас. Да и можно ли не смиряться нам, имея такую худость естества? Ибо что хуже персти? И о Боге памятовать нам должно, потому что для того мы и сотворены, и подвигом воздержания приучить себя надлежит нам, чтобы лучше было течи вслед Господа нашего. Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чисто от грехов по внешнему человеку. Тем, кои не искореняют из сердца злых помыслов, невозможно не обнаруживать их в соответственных злых делах. Причина того, что иной блудно смотрит, заключается в том, что прежде внутреннее око соблудило и омрачилось. Также причина желания слышать срамное заключается в охотном слушании душевными ушами всего, что скверные демоны нашептывают внутри, в пагубу нам. Должны мы очищать себя в Господе внутри и вовне. Каждый из нас должен хранить свои чувства и каждодневно очищать себя от страстных воздействий и прегрешений. Как прежде, в дни неразумия нашего, когда вращались мы в мире в суете ума, всем умом и всем чувством работали мы прелести греховной, так теперь, переложившись на жизнь по Богу, надлежит нам всем умом и всеми чувствами работать Богу, живому и истинному, Божьей правде и воле. Наперед бывает прилог, прирожение. Действие, когда брошенная вещь ударяет в то, на что брошено. Потом сочетание, содвоение. Внимание сковано предметом, так что только и есть, что душа да предмет приразившийся и ее занявший. Далее сосложение. Предмет приразившийся и внимание занявший возбудил желание, и душа согласилась на то, сложилась. Засим пленение. Предмет взял в плен душу, возжелавшую его, и как рабу связанную ведет к делу. Наконец, страсть, болезнь души, частым повторением, удовлетворением одного и того же желания и привычкой к делам, коим оно удовлетворяется в качестве ушедшей в душе, ставшей чертой характера. Вот поприще для одержания победы в происходящей в нас брани. Так определяется и святыми отцами. И прилог, говорят, есть голый помысел или образ какой-либо вещи, только что родившийся в сердце и представившийся уму. Сочетание есть собеседование с представившимся предметом или образом, страстное или бесстрастное. Сосложение есть склонение души к зримому оком ума предмету соуслаждением. Пленение есть насильственное и невольное отведение сердца в плен, удержание в нем и слиянием будто в одну жизнь с предметом пленившим, от коего слияния исчезает доброе наше состояние, теряется покой. Страсть же вообще, говорят, внедряется в душе долговременным пристрастием к предмету какому-либо. Из всех этих действий или состояний первое безгрешно, второе не совсем, третье по состоянию подвязающегося, может быть, по мере подвига и противоборства. Брань же бывает причиной или венцев, когда кто устоит, или мучений, когда падет. Пленение иначе бывает во время молитвы, и иначе не во время молитвы. Страсть, несомненно, подлежит или равносильному противовесному покаянию, или будущей муке. Кто противостоит или бесстрастно относится к первому, то есть прилогу, тот за один раз отекает все срамное. Такова брань злых демонов против монахов и немонахов, в кои бывает и побеждение, и победа, как мы сказали. Побеждающих ожидают венцы, а падающих и не кающихся муки. Будем же подвязаться против них мысленно, чтобы злых советов их не осуществлять в видимых греховных делах. Возревнуем обрести внутрь себя самих небесное царствие, отсекая от сердца всякий грех. Посредством такого прекрасного делания сохраним мы чистоту сердца и непрестанное пред Богом сокрушение. Многие из монахов не знают прелести ума, которую претерпевают они от демонов. Они прилежат тому, чтобы быть исправными в делах, не заботясь об уме, и проводят жизнь в простоте и бесхитростности. Думаю, что не вкусивши сердечной чистоты, они совсем не знают тьмы внутренних страстей. Те, которые не знают брани, о коей говорит святый Павел, не окачествовались, может быть, опытно и добром. И только делом совершаемые грехи почитают падениями, не беря в счет мысленных побеждений и побед, которых не видит чувственное око, потому что они сокровенны и ведомы только единому подвигоположнику Богу и совести подвязающегося. К таковым, кажется, сказано следующее слово Писания. Говорят «мир, мир и небяши мира». О тех братьях, которые от простоты находятся в таком состоянии, молиться надобно, и научать их сколько можно, чтобы удалялись не от видимых только худых дел, но и от того зла, которое действует в сердце. У тех же, кои имеют божественное желание очистить душевное око, собственно, зрительность души, иное есть делание Христово и иное таинство. Много поистине добродетелей совмещает в себе углубленная память о смерти. Она есть родительница плача, руководительница ко всестороннему воздержанию, напоминательница о гиене, матерь молитвы и слез, страж сердца, источник самоуглубления и рассудительности, которых чада сугубый страх Божий и очищение сердца от страстных помыслов объемлют много владычных заповедей. В таком сердце зрится тогда борение и подвиг, выдерживаемый с крайним трудом. Об этом-то вся забота у многих из борцов Христовых. Нечаянное какое приключение или напасть расстраивает обычно мысленное внимание, и исторгший ум из спасительного благонастроения с погашением и желания лучшего увлекают его грешным любопрением и распрям. Причиной же такого для нас пагубного бедствия бывает то, что не имеем никакого попечения об искушениях, поминутно готовых напасть на нас неизвестно с какой стороны. Не расстроит и не опечалит нас никакая из повсечасно готовых встретить нас прискорбностей, коль скоро сознав неизбежность того, будем всегда держать то в мысли. Почему божественный апостол Павел и говорит «благоволю в немощах», в досаждениях, в нуждах. И еще, все хотящие благочестно жить во Христе Иисусе, гонимы будут. Тому слава во веки веков. Аминь.